Итальянские фантазии. На белом фоне надпись «Пилот кино» представляет. На фоне «Божьей коровки» надпись «Касинелло Film Placement». Раздевалка. Невысокий, худой, черноволосый парень, одетый в футболку и джинсы, достает из шкафчика вьетнамки. Клаудио Миньози представляет. Парень надевает плавки, берет полотенце. Производство Film Good. Парень один плавает в бассейне. Там, где встречаются и сливаются воды. На экране надпись «Первый понедельник». Парень, услышав звук, испуганно поворачивает голову. Парень пристально смотрит на проплывающую девушку. Девушка, проплыв, выходит из бассейна. Парень задумчиво смотрит большими черными глазами на девушку. На экране надпись «Второй понедельник». Парень плывет в бассейне. Девушка стоит возле бортика бассейна, надевает резиновую шапку на голову. Девушка прыгает в бассейн, плывет. Парень плывет за девушкой. Останавливается, внимательно наблюдает за приближением девушки. Парень хватает девушку за руку. Ты в курсе, что бассейн закрыт? Вообще-то нет, раз ты здесь. Я не в счет, здесь мой дядя работает. И моя мама. Все по-честному. Девушка уплывает от изумленного папы. На экране надпись «Третий понедельник». Бассейн. Парень и девушка плывут. Могу я тебе кое-что сказать? Много движений. Слишком хаотично. Смотри. Девушка берет руку парня, показывая движение. Это вопрос ритма. Девушка и парень плывут. Девушка обгоняет парня. Девушка делает под водой сальто, плывет назад. Парень пристально наблюдает за девушкой. Парень выходит из бассейна. Девушка снимает шапку, поправляет черные короткие волосы. Расстроенно смотрит на пустой бассейн. На экране надпись «Четвертый понедельник». Парень подходит к бассейну. Эй! Эй! Чао. Привет. Я Лука. Майя. Майя? Что за имя такое, Майя? Просто имя. И как родителям такое пришло в голову? Нет, не родителям, а только отцу. Когда я была маленькой, если на улице кто-нибудь спрашивал, чья это девочка, то он отвечал, она моя. Мия радостно улыбается Луку. Мия надевает шапочку, заходит в бассейн. Майя. А вот это, когда доплыл, потом кувырок и сразу плывешь назад. Сальто? Можешь научить меня? Зачем? Оно нужно для соревнований. Мне нравится. Когда я делаю кувырок, то теряюсь, как будто теряю ориентацию. Ладно, давай. Только надень шапочку, а то волосы в глаза полезут. Нет, шапочку я не надену. Лука брызгает водой в лицо Мии. Молодые люди веселятся в воде. На экране надпись. Пятый понедельник. Лука плывет в бассейне. Неуклюже пытается сделать сальто. Разочарованно смотрит на воду. Мия! Майя! Нет! Лука сбрасывает Мию в бассейн. Девушка возмущенно смотрит на него. Ты смогла бы переплыть его под водой? Да. Но предпочитаю держать голову над водой. А я? Как думаешь, я смогу? Возможно. Сможешь. Точно смогу. Давай попробуй. А я за тобой. Лука прыгает в бассейн. Лука глубоко вдыхает, погружается под воду, плывет под водой. Лука. Лука нервно работает руками. В глазах испуг. К Луке подплывает Мия. Целует Лука в рот. Лука выныривает, осматривает пустой бассейн. На экране надпись «Шестой понедельник». Лука надевает шапочку, прыгает в бассейн, плывет. Лука сидит возле бассейна, с надеждой смотрит на дверь. Лука плывет. Грустный Лука моется под душем. Лука в одежде подходит к бассейну, с грустью смотрит на пустой бассейн. На экране надпись «Седьмой понедельник». Лука плывет. Делает под водой сальто. Радостно улыбается. Лука с тоской смотрит на пустой бассейн. Ну же, милая, дай смыть пену. Каждый понедельник одно и то же. Но я играю. А куда делась кукла? Не знаю. Я давно ее потеряла. Ванная комната. Ладно, еще 5 минут и выходим. Черноволосая девочка играет в ванной с куклой. Мать моет девочке голову. Солнечный день. На зеленой траве лежит кукла в купальнике. Режиссеры Джанлука Манджашутти и Массимо Лой. Сценарист Симоне Поджи. Оператор Франческо Ди Пьерро. Thank you. Похититель специй. Солнечный день. Черноволосый парень, держа телефон, хмурит лоб. Еще один теракт был. Где? В Египте. Они убили 90 христиан. Вот ты захотел уехать. Отправился совсем один в Марокко. Только Египет, Марокко – это же Африка. Они ведь все мусульмане. Что ты говоришь? А то, что они все сумасшедшие, злые. Кто они? О ком ты, я не понял. И что я должен делать? Ты же там ходишь повсюду, в людных местах. На тебя косо смотрят, а если нападут? Вот зачем ты меня накручиваешь? Я только приехал, хотел прогуляться. Зачем? Просто предупредить. Да, конечно, я буду осторожен, не волнуйся. Ладно, я собираюсь уходить. Все, я пошел. Ну ладно. Только не забудь купить маме специи, она ждет. Да, куплю. Ладно, я пошел. Созвонимся позднее. Ладно, только будь осторожен. Хорошо, буду осторожным. Пока. Пока, пока. Парень раздраженно кладет трубку телефона. Отель. Парень открывает дверь, заходит в номер. Парень надевает рюкзак, спускается в холл, выходит из отеля. Парень идет по рынку, рассматривает товар. Парень подходит к специям. С интересом рассматривает множество пакетиков, коробочек со специями. Парень удивленно смотрит на черноволосого, смуглого мужчину с недоброжелательным взглядом. Привет, я хотел... Нельзя было входить? Ладно, я возьму вот это. Оставлю тебе. Так нормально, да? Парень берет специи, кладет деньги, спешно уходит. Парень быстро идет по базару, смуглый мужчина следует за ним. Парень быстро идет по улочке, испуганно оглядывается. Парень оглядывается назад, ускоряет шаг. Парень бежит по улочке, смуглый мужчина не отстает. Парень быстро бежит, оглядывается. Парень быстро бежит по песку. Вдали растут пальмы. Смуглый мужчина бежит за парнем. Мужчина тяжело дышит, хватается за сердце. Парень подбегает к пункту проката, садится на квадроцикл, уезжает. Смуглый мужчина гонится за ним. Парень быстро едет по песчаной дороге. Квадроцикл глохнет. Парень разъяренно пинает его ногой. Давай, давай, давай! Давай же, черт! Черт! Черт! Парень бросает квадроцикл, бежит по дороге. Смуглый мужчина догоняет парня. Парень поднимает руки вверх, снимает рюкзак. Становится на колени, с обреченным видом смотрит на мужчину. Мужчина достает из кармана деньги, отдает парню. Парень в шоке смотрит на деньги. Ох уж эти итальянцы. Мужчина садится на квадроцикл и уезжает. Парень с ужасом смотрит на пустыню. Режиссер Элиа Бэй. Посвящается Чичо и Сирене. Режиссер Лука Арчидьякона. Больница. По коридору идет девушка в белом халате. В руках держит белье. Девушка заходит в палату. Возле стены стоит кучерявый парень. Большие темные глаза парня с грустью смотрят вперед. Русоволосая девушка, сидя на больничной койке, обиженно смотрит небольшими зелеными глазами на парня. Плачет. Thank you. Парень зло бьет кулаком по стене. Уходит. Держись за меня. Трамвай. Парень спит. Русоволосая девочка с синдромом Дауна подсаживается к парню. Две косички красиво заплетены. Небольшие черные глаза радостно смотрят на парня. Девочка хлопает парня по плечу. Что тебе надо? Привет. Привет. Парень смотрит на пустой вагон. Как дела? Раньше было лучше. Мне нужно домой. Умница. Вот и иди домой, малышка. Девочка обиженно уходит от парня, садится. Остановка. Парень выходит из трамвая. Парень медленно идет по дороге. Девочка следует за ним. Мне нужно домой. Я понял, но я здесь при чем? Парень раздраженно смотрит на девочку. Что будем делать? Как тебя зовут? У тебя есть имя? Может, чей-то номер телефона? Мамы или папы? Ну, не знаю. Ничего? Парень переходит дорогу. Девочка идет за ним, испуганно останавливается на середине дороги. По дороге мчится машина. Парень хватает на руки девочку. Придурок! Эй, надо осторожнее переходить дорогу. Пешеходы ходят по зебре. Да, пешеходы ходят по зебре. Вот влип. Ладно. Ты где живешь? Здесь рядом? Я провожу. Пошли. Может, скажешь, как тебя зовут? Вот скажи мне, дорогу ты знаешь, зачем мне идти с тобой? Нельзя ходить одной. Ну и с незнакомцами тоже. Только я не понял, что ты одна делала в трамвае? Я вышла из дома с мамой, но больше ее не видела. Эй, ты чего? Я есть хочу. А от меня-то что надо? Я есть хочу. Я здесь при чем? Я есть хочу. Парень и девочка сидят на скамье. Девочка ест мороженое. Парень уныло смотрит на нее. Скажи, а кем работает твоя мама? Девочка хитро косит на парня глаза. Мне нужно отойти позвонить. А ты посиди тут и никуда не уходи, ладно? Вы позвонили в службу спасения. Мы соединим вас с первым освободившимся оператором. К девочке присаживается крупный мужчина. Эй! Давай. Спасибо, нам ничего не нужно. Не беспокойтесь. Идите. Парень отталкивает мужчину от девочки. Постой! Что еще? Ты испачкалась? Девочка показывает парню на грязную футболку. Тебе же не 3 года. Ложкой не умеешь пользоваться. Купишь мне платье? Платье? Я что, тебе банкомат? И чек возьми. Магазин. Девочка выбирает платье. Парень устало наблюдает за ней. Это? Ладно, давай. Нет, это платье для девочки. Помоги мне. О чем ты? Моя мама всегда мне помогает. Конечно, но я не твоя мама. Ты не отец? Да, да. Я ее отец, да. Я ее отец. Пошли, дочка, папа поможет переодеться. И кто меня за язык тянул? Парень с улыбкой смотрит на счастливую девочку, танцующую в новом платье на площади. Девочка манит пальчиком парня. Девочка обнимает парня. Танцует. Парень и девочка радостно кружатся. Парень берет на руки девочку, девочка обнимает парня. Парень с грустью смотрит в сторону. Парень и девочка, взявшись за руки, медленно идут по дороге. Что случилось? Нет, нам туда. Так короче, я знаю дорогу. Там дольше идти. Зачем? Какой смысл? Смотри, а то уйду. Девочка обиженно опускает голову. Эй, перестань! Достало уже. Я весь день с тобой таскаюсь, столько времени потерял. Купил тебе мороженое, купил платье. Что еще надо? Я не твой отец. Ты даже мне не сказала свое имя. Зачем ты делаешь так? Не понимаю. Аличе. Аличе обнимает парня. Детка! Солнышко! Солнышко! Черноволосая женщина обнимает Аличе. Куда ты пропала? Я даже в полицию звонила. С тобой все в порядке? Я увидел ее одну в трамвае и решил проводить до дома. Мама, это мой друг. Возьми деньги. Нет, нет, все в порядке, не надо. Она просто захотела есть. Захотела... Сладости. Сладости, и потом испачкала немного одежду. Да, представляю. Небольшие черные глаза женщины с благодарностью смотрят на парня. Спасибо. Ну что вы, не за что. Женщина обнимает парня. Ну ладно. Здесь испачканное платье. Да. Ее рюкзак и остальное. Спасибо еще раз. Что вы, не за что. До свидания. Пока, папа. Пока, Аличе. Парень удивленно смотрит на Аличе. Парень спит в машине. Она проснулась. Вы идете? Парень заходит в больницу. Быстро идет по коридору. Уходи. Палата. Русоволосая девушка с ненавистью смотрит на парня. Уходи, тебя никто не держит. Прости. Я был идиотом. Мне тоже страшно. Я ничего не знаю. Не знаю, как быть мамой. Не знаю. Да. Закрой глаза. Ну. Закрой глаза. Я не знаю, как. Но мы справимся. Парень целует девушку. Как вы, Беатрище? Спасибо, уже лучше. Скоро сможете увидеть вашу дочь. Вы уже выбрали имя? Беатриче счастливо смотрит на парня. Парень задумчиво смотрит в сторону, улыбается. Держись за меня. В ролях Лудовико Торсини. Впервые на экране Мириам Фаучи и Беатриче де Луиджи. При участии Даниэлы Мара. Темноволосый мальчик спешно идет по дороге, смотрит на часы. Аллилуйя. Мальчик заходит в костел, крестится. Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Мальчик переодевается в сутану. Открывает рюкзак. В шоке смотрит на футболку с цифрой 8 на спине. Разочарованно бросает футболку на рюкзак. Мальчик выглядывает из-за двери. Бежит. Тихо подходит к двери. Заходит. Осматривает комнату. Мальчик берет из шкафа белого цвета литургическое облачение. Спешно надевает. К подсвечнику подходит черноволосая девочка. Гримасничая смотрит на мальчика. Мальчик весело смеется. Мальчик нечаянно роняет распятие. Девочка в ужасе смотрит на перепуганного мальчика. Мальчик поднимает распятие, расстроенно смотрит на треснувшее распятие. Девочка стоит возле дверей. Мальчик клеит распятие. комнату заходит священник. Удивленно смотрит на распятие. Быстро выходит из комнаты. Мальчик подходит к священнику. Девочка следует за мальчиком. Несколько дней назад. Священник изумленно смотрит на стену. Переводит взгляд на пол. На полу лежит распятие. Священник радостно показывает верующим восстановленное распятие. Аллилуйя! Чудо! Чудо! Аллилуйя! Чудо! Чудо! Аллилуйя! Чудо! Чудо! Чудо! Чудо! Это чудо! Мальчик с девочкой пораженно смотрят на верующих, восклицающих «Аллилуйя!». Священник с благоговением несет распятие. Мальчик и девочка весело смеются. Аллилуйя. Автор сюжета и режиссер Паоло Джеремии. Посвящается Тео. Донателло Альтьери представляет. Производство Интерджеа и Дзен Муви. Пасмурный день. Пожилой мужчина с седой бородой пристально смотрит на город. Наброшенная на плечи накидка слегка развивается на ветру. Мужчина спускается по винтовой лестнице. Туча. Режиссер Джулио Мастромауро. В ролях Мимо Кутикьо, Джулио Беранек, впервые на экране Марта Сталлоне. Комната. Играет патефон. Мужчина сидит за столом, грустно смотрит вперед. Смотрит на часы. Выключает патефон. Посередине комнаты стоит стул. Над стулом висит петля. Мужчина становится на стул. Вдевает голову в петлю. Пристально смотрит на портрет молодой девушки. Мужчина удивленно поворачивает к двери голову, снимает с шеи петлю. Мужчина открывает дверь. На пороге сидит маленький кучерявый ребенок. Рядом лежит сумка. Мужчина изумленно смотрит на ребенка. Мужчина осматривает пустынную улицу. Мужчина берет на руки ребенка, заходит в дом. Мужчина смотрит на ребенка. Привет. Как ты здесь оказалась? Меня зовут Филиппо. И у меня были дела. Ребенок протягивает ручки к Филиппо. Ничего не скажешь? Ты пить хочешь? Так, посмотрим. Что там? Филиппо открывает сумку, достает вещи. Так. Это, наверное, слюнявчик. Филиппо надевает на ребенка слюнявчик. Открывает детское питание. Будь здорова. Давай. Есть хочешь? Нравится? Филиппо кормит ребенка. Как такое может нравиться? По мне так запах отвратительный. Хуже не бывает. Ам. Вкусно? Твоя правда очень вкусна. Больше не хочешь? И что теперь с тобой делать? Солнечный день. Филиппа на велосипеде подъезжает к костелу. Ребенок, улыбаясь, смотрит на Филиппа. Но здесь все закрыто. Куда теперь тебя деть? Когда они нужны, их никогда нет. Филиппо едет по дороге. Едет по причалу, смотрит на пасмурное небо. Филиппа, обняв ребенка, сидит возле моря. Возле Филиппа присаживается черноволосый парень. Кажется, что море вот-вот кончится, да, профессор? А оно не кончается. Филиппа удивленно смотрит на парня. Я до сих пор помню тот урок в школе, когда вы хотели, чтобы я изучал слова. А я тогда хотел изучать море. Палумба. Ну что, ты изучил море? Разве его можно изучить? Море, оно как жизнь. Учит нас по одной вещи за раз. Всему сразу не научиться. У меня тоже умерла жена. В день, когда ее не стало, появилась она. Филиппа с грустью смотрит на Палумбо. Палумбо с любовью обнимает ребенка. Чему я могу научить эту крошку? Я не разбираюсь в земных вещах. Никто не разбирается. Но одну вещь я понял. С тех пор, как ее не стало, мое море кончилось. Это кажется, что кончилось. Вы сами меня этому учили. Палумбо, прижав к груди ребенка, уходит от грустного Филиппа. Филиппо медленно идет по набережной. Вечер. Комната. Филиппа снимает шарф. Задумчиво смотрит на петлю. Филипп становится на стул, вдевает в голову в петлю. Из глаз текут слезы. Мужчина с надеждой смотрит в сторону. Yeah. Image Hunters представляет. Совместное производство с Division Movie People и Лазерфильм. Авторы сюжета Денизе Бецикери и Артем Алексеев. Солнечный день. Режиссер Лоренцо Ди Нола. Трое мальчиков едут на велосипедах. Давайте за мной! Подождите меня! Как с Луны свалился. Кто последний покупает конфеты? Жми, неудачник! Давай быстрее! Невысокого роста русоволосый мальчик поправляет на голове железную каску с антеннами. Полный, темноволосый мальчик быстро крутит педали. Черноволосый мальчик весело улыбается. Русоволосый мальчик останавливает велосипед, удивленно смотрит на чащу. Заезжает в чащу, медленно едет по тропинке. Мальчики, оставив велосипеды, заходят в чащу. Может, скажешь, что ты делаешь? Что там? Что ты увидел? Русоволосый мальчик показывает пальцы на зеленоватый предмет возле дерева. Что это за хрень? Я никогда такого не видел. Но это пришелец. Это марсианин. А какая разница? Неважно, надо отсюда сваливать. Нет, подойдемте поближе, посмотрим. Мальчики боязно приближаются к предмету. Как он сюда попал? Наверное, они где-то рядом. Полный мальчик испуганно озирается. Пойдемте, уже темнеет. Это антенна. Полный мальчик отрывает от предмета длинную кишку. Они используют ее для связи. Что ты наделал? Так они нас не найдут. Дурак! А если он умрет? Лоренцо, ты не понимаешь. Нужно валить отсюда. Панчо прав. Зло смотрит на русоволосого Лоренцо. Нельзя его здесь бросить. А если он опасный? А мне кажется, он добрый пришелец. Лоренцо забирает предмет, заворачивает в куртку. Мальчики едут по дорожке. Лоренцо радостно подходит к худой русоволосой женщине. Мама, мама, мы нашли пришельца! Что? Мы нашли пришельца. Пришельца? Солнышко, тебе не жарко? Значит, вы нашли пришельца, правда? Да, сеньора. Но я думаю, это марсианин. Но даже марсианин. Может, покажете? Мы нашли его в парке. Женщина, открыв рот, в шоке смотрит на предмет. Не бойся, мама. Это добрый пришелец. Да. Ты не бойся, мам. Да нет. А вы точно никого рядом не видели? А? Лоренцо, точно рядом никого не было? Мы думаем, он заблудился в парке. Да. Да, скорее всего. Но знаешь, что мама сделает? Сейчас мама позвонит космонавтам, да? А почему нужно звонить космонавтам? Почему? Потому что они скажут, где он живет, какой у него адрес, да? Что еще? Мы у него вырвали антенну. Антенну? Молодцы. Правильно сделали. Вы очень правильно поступили. Женщина с ужасом смотрит на завернутый в куртку предмет. Одну минуту. Алло. Полиция? Думаете, они будут искать его? Из куртки показывается в слизи ручка новорожденного. В ролях мама Эммануэла Фанелли, Лоренцо Габриэле Мартелли, Панчо Демиано Дилелла, Томмазо Эммануэле Фьоренцо. И впервые на экране Орландо Санна. Se sull'astronave salirete insieme a noi, dei grappoli di stelle nello spazio coglieremo, passando per la Luna verso Marte ce ne andremo. Se il vostro viso è pallido, il nostro invece è blu, abbiamo le mani piccole, le antenne volte in su. Ma dove siamo simili è certo in fondo al cuor, perché ci nascondiamo tutti insieme un po' d'amor. Данкадило и кино Продюционии представляют. Режиссер Лаура Лукетти. Студия анимации Мунхаузен. Комната. На столе стоит свадебный стол. Марчелло! Что? Мы так высоко. У меня голова кружится. Не бойся. Иди сюда. Дай мне руку. Сахарная любовь. Кукла. Мужчина в черном костюме стоит рядом с куклой-женщиной в свадебном платье. Это в конце коридора. Давай посмотрим. Но ведь нельзя. Нас же никто не увидит. Тогда пошли. Включи свет. Какая красота! Он идеальный. Великолепный. Да? Посмотри на статуэтки, вылитые молодожены. Они прекрасны. Только не трогай. Если случится чудо, и ты выйдешь замуж, мы и тебе подарим такой торт. Злюка. Ну что ты, я лишь реалист. Уже поздно, пошли. Если невеста узнает, что мы уже видели торт... Да не узнает, брось. Смотри, на свадьбах как раз и находят себе женихов. Гадалка мне сказала, что я точно скоро выйду замуж. Они сказали, что мы прекрасны. Ты слышал? Это ты прекрасна, Джемма. Вот увидишь, все будет хорошо. Я так волнуюсь. Да что может случиться? Не волнуйся. Мы все время будем вместе, вот увидишь. А если так разрежут торт, что нас разделит? Что? О, Боже. Ты об этом подумал? Давай сейчас не будем об этом, ладно? Да. Как скажешь. Марчелло, твои туфли! Марчелло смотрит на туфли. Какие грязные. Присыпанные сахарной пудрой. Моя мама говорила, что о людях судят по их обуви. Да уж, когда они грязные, это плохой знак. Ну вот, почти готово. Очень хорошо. Что скажешь? Чистые? Да, да, чистые. Марчелло. Да, любимая. Я толстая. Не говори глупостей. Так было бы лучше. Нет, ты красива такая, как ты есть. В тот день, когда кондитер вытащил тебя из коробки, и я увидел тебя впервые, то сразу подумал, вот она, моя жена. Любовь моя. Могу я пригласить на танец? Куколки танцуют на торте. Куда ты меня ведешь? Тише, нас услышат. Что такое? Что будем делать? Стой. Просто стой. Да брось. Иди сюда на минутку. Ты делаешь мне больно. Иди сюда, нам надо поговорить. Почему ты солгала мне? Ты солгала мне. Эта свадьба всего лишь фарс. Да не врала я тебе, просто не знала, как сказать. Думала сделать сюрприз. А, сюрприз? Да. Бутылка шампанского – это сюрприз. Галстук – это сюрприз. Абонемент на стадион – это сюрприз. А это предательство. Нет. Все не так. Иногда так сложно сказать правду. А, да? Да. Значит, ты предпочитаешь врать? Неправда. Про что еще ты мне врала? Ни про что. А, да? Ни про что. А твоя семья? Твоя семья. Ты знала, и твоя семья все знала. Моя семья? Они вообще здесь ни при чем. Что ты такое говоришь? Ты становишься страшным, когда выходишь из себя, Андреа. Тебя не узнать. Надо же, в день свадьбы сказала. Куклы изумленно смотрят на ругающуюся пару. Я думала, ты поймешь. Эта свадьба – обман. Твои слезы фальшивые. И семья твоя – фарс. И этот чертовый торт – фарс! Андре сбивает рукой с торта кукол. На столе стоит поломанный торт. Куклы лежат на полу. Марчелло медленно подползает к Джейми. С ужасом смотрит на отломленную руку Джеммы. Милая. Милая. Джемма. О, Господи, что здесь произошло? О, нет. Какой был красивый торт. Теперь он испорчен. Ты посмотри. О, Боже, бедняжки. Они сломались. Как жалко. Надо же, как же жалко. Кто бы мог подумать. А теперь... Все на помойку. Иначе набегут муравьи. Марчелло. Я здесь, милая. Ты в порядке? Да, только немного разбита. Джемма испуганно смотрит на прикрепленную к себе руку Марчелло. Я в порядке, не волнуйся. Марчелло, что ты сделал? Да мне и одной хватит. О, милый. Ты в порядке? Да, в порядке. Могло быть и хуже. Да. Кукол заметают. Выбрасывают в мусорное ведро. Ну и денек. Ну и денек. Марчелло. Да. Взгляни на этот луч света. Разве не красиво? Я люблю тебя, Джемма. И я тебя тоже. Очень. Сахарная любовь. Перевод Натальи Семиной. Озвучено компанией Pride Production по заказу компании Пилот Кино в 2019 году. Режиссер озвучения Владимир Рыбальченко. Роли озвучивали Ольга Мешкова, Никита Прозоровский, Татьяна Ермилова, Евгений Хазов, Ева Финкельштейн, Глеб Гаврилов, Василиса Воронина, Владимир Рыбальченко. I got the feeling.